10. Старый Сю Цай воздает за добро трем поколениям одной семьи. «Куплю быка себе, пахать начну учиться, и хижину построю в лесу у ручейка. Уж стар я нынче стал, жить много ли придется? Так пусть остаток дней пройдет тиши в горах. Богатство и чины — лишь суета пустая. В одном блаженство есть — поэзии в вине. На все растет цена, все нынче дорожает, и только знание старцев не стоит ни гроша». Один умный человек написал эти стихи, но по поводу последних строк «и только знание старцев не стоит ни гроша» следует еще потолковать. Рано ли удается человеку служебная карьера или поздно, зависит, как правило, от того, что ему написано на роду. Если один начинает преуспевать рано, а другой добивается своего поздно, это еще не значит, что первый достигнет в жизни многого, а второй не выдвинется потом. Глупо зазнаваться лишь потому, что ты молод, и неразумно махнуть на себя рукой только из-за того, что ты стар. Нельзя судить о том, молод человек или стар, исходя только из его возраста. Вот, скажем, Гань Ло. В 12 лет он стал министром, а в 13 умер. Значит, 12 лет для него были порой седины, беззубого рта, старческой сутулости, и в 12 лет его уже, собственно, нельзя было считать молодым. А после того его жизнь очень скоро оборвалась. Или возьмем Люйшана. Тому было 80 лет, когда его, удящего рыбу на берегу реки Вэй, увидел Вэнь Ван. Увез в собственной колеснице и возвел в ранг своего наставника. После смерти Вэнь Вана при Уване Люйшан стал военным советником, помог Увану одолеть Джоу Синя, основать династию Джоу, которая царствовала 800 лет, и был награжден уделом в княжестве Ци. Править уделом он послал своего сына, а сам остался при дворе государя и умер, когда ему было 120 лет. Кто мог предположить, что 80-летнему рыбаку суждено будет сотворить столько великих дел и прожить так долго? Выходит, что в 80 лет Люйшан, собственно, был в паре юнца, начинающего по-взрослому зачесывать волосы и носить шапку совершеннолетия. В паре, когда юноша держит первые экзамены в училище и становится сюцаем в паре молодого жениха. И, конечно, его нельзя было называть стариком даже в его 80 лет. Но люди над всем этим не задумываются и обычно считаются только с теми, кто богат и знатен сегодня. Повстречают юнца из знатных и богатых и давай льстить ему, заискивать перед ним, а к пожилому неудачнику относятся неуважительно. Это и называется судить поверхностно и мало понимать. К примеру, крестьяне, бывает, сажают ранний рис и бывает поздний, и никогда нельзя заранее знать, какой из них даст лучший урожай. Не случайно древние говорили: персик и слива в соседнем саду дали цвет рано, но рано увяли. Сосна над ручьем в зелени пышной до осени поздней хранит красоту. Но оставим эти рассуждения и поведем речь вот о чем. При нашей династии в годы Джентун в провинции Гуанси в области Гуйлинфу, в уезде Синаньсянь, жил один сюцай по фамилии Сяньюй, по имени Тун. В 8 лет он выдержал экзамен для талантливых отроков, в 11 стал сюцаем уездного государственного училища и сразу же был зачислен на стипендию. По своим знаниям, начитанности и дарованиям человек этот мог бы поспорить хоть с самим Дун Джуншу и сама Сянжу. Так что уж к нему-то действительно применимы были выражения. Хранит в груди десятки тысяч книг и кистью сокрушит стотысячное войско. Ну а если говорить о его душевных стремлениях и вере в себя, то они были таковы, что он не видел ничего особенного в Фэн Цзине и Шан Лу, которые три экзамена выдерживали первыми. И в этом он, как говорится, поистине несся на крыльях ветра и тучи высоко парил в облаках. Но получилось так, что хоть и был он необыкновенно талантлив, а ему все не везло. И хоть воля его была непоколебимой, а судьба складывалась незавидно. Каждый раз на областных экзаменах он терпел неудачу, и имя его так и не появлялось в списке выдержавших. Когда Сянь Юйтуну исполнилось 30 лет, он мог бы, как Гун Шэн, быть представленным к вступлению в должность. Но такое будущее Сянь Юйтуна, человек способного и настойчивого, вовсе не привлекало. Уходить из училища он тоже не хотел. «Для такого нищего сюцая, как я, несколько ланов стипендии — единственный капитал, на который я могу учиться», — рассуждал он. «Уйти из училища значит лишиться и этого. Правда, можно было бы поступить в Годзэцзянь, но для этого нужно еще раз добыть денег на дорогу». К тому же, думал Сянь Юйтун, выдержать экзамены в области гораздо легче, чем там, в столице. Как-то раз он поделился этими соображениями с приятелями, и Сю Цай, которому вслед за Сянь Юйтуном подходила очередь быть представленным к получению должности, стал уговаривать его уступить ему свою очередь, выражая при этом готовность отблагодарить Сянь Юйтуна 10 ланами серебра. Совершив сделку, Сянь Юйтун решил, что поступил совсем не глупо. Первый раз это было как бы одолжение с его стороны. После второго раза это уже вошло в обыкновение. Каждый хотел получить какое-нибудь место, и каждый дрался за то, чтобы получить его раньше других. С тех пор, как Сянь Юйтуну исполнилось 30 лет, он 8 раз подряд уступал свою очередь на должность и в 46 лет все еще оставался простым сюцаем-неудачником. Одни посмеивались над ним, другие жалели его, третьи уговаривали образумиться и пойти служить. На тех, кто смеялся над ним, он не обращал внимания. Сочувствия не принимал, но когда его начинали уговаривать поступить так, как все поступают, он выходил из себя. «Ты уговариваешь меня только потому, что я стар и думаю, что мне не выдержать областных экзаменов», — гневно восклицал он в таких случаях. «Ты забываешь, что первые места на экзаменах все-таки принадлежат знающим и опытным. Лян Хао, например, первым выдержал столичный экзамен на 82-м году жизни и, по крайней мере, отстоял честь людей, упорных в своем желании учиться. Если бы я захотел получить какую-нибудь незначительную должность, я мог бы получить ее и в 30 лет. Стоило только постараться пролезть кому следует, найти покровителей, и в конце концов, конечно, добился бы какого-нибудь места при начальнике области. А то стал бы и начальником уезда. А действуя я и далее против совести, вполне мог бы и славу себе добыть, и семью обогатить. Но мы живем в такое время, когда высшие экзамены — это все. В наши дни, если бы сам Конфуций провалился на этих экзаменах, никто не стал бы и поминать о его учености и таланте. Зато какой-нибудь мальчишка из деревеньки в три дома вызубрит десяток-другой затасканных сочинений в стиле «Багу», да попадется ему еще бестолковый экзаменатор, понаставит в его работе кругов и точек, глядь, и юнец этот нежданно-негаданно получает степень дзиньши. Сразу находятся у него ученики, величают его наставником. Сам он позволяет себе болтать о том, рассуждать о сём. Кто посмеет такому молодцу дать тему еще раз экзаменовать его, коль скоро на нем чиновничья шапка? Но и это не все, не унимался Сянь Юйтун. Сколько несправедливости на самой службе. Коль вступаешь на должность, имея степень дзиньши, то карьера твоя, можно сказать, выкована из меди и вылита из чугуна. Что бы ты ни творил, никто не посмеет слово против тебя сказать. А вот когда получаешь должность, не имея этой степени, то с оглядкой переходишь каждый мостик, и все равно начальство к тебе придирается. Или, скажем, областной суд подаст доклад в столицу на какого-нибудь чиновника дзиньши. Пусть в докладе его изобразят крайне алчным, жестоким, корыстным. И что же, в лучшем случае, чтобы все выглядело справедливо, арестует его, допросит и, в конце концов, словно опасаясь, как бы не перевелись корыстные и жестокие чиновники, вынесут заключение, что чиновник сей, хоть и осквернил свое звание, но понеже молод и впервые на должности, уповательно, что исправится и вступит на стезю добродетели. А посему, мол, за халатность или «за несоответствие понизить его в должности». Пройдет год-другой, глядишь, а он уже опять на видном месте. Ну а если такой дзиньши наскребет денег и начнет где надо ходатайствовать, то просто переведут его служить в другой город, и все тут. Иное дело чиновник, получивший должность, как Гуншен. Ошибись он на вершок, припишут все 10. И если на твою беду какой-нибудь влиятельный, да со связями дзиньши попадет в просак, все свалит на тебя, и хочешь не хочешь, а придется тебе для господина ученого быть козлом отпущения. Тут столько несправедливости, что пока не выдержал экзамена название дзиньши, и не думай служить. Предпочитаю околеть старым сюцаем. По крайней мере, перед владыкой ада можно будет поднять вопль обиды и заручиться успехом в следующем перерождении. Это лучше, чем мириться с незавидной должностью, терпеть бесконечные обиды и за дня в день глотать успокоительные пилюли. И вот однажды после такой тирады Сяньюй Тун громко проскандировал стихи. «С древних времен дворцовая знать держала в оковах таланты, ценила лишь тех, кто экзамены сдал. Способны ли? Нет, не смотрела. Давно уже в песне Цзэ Юй говорил: «Путь службы чиновника труден». Все знают, Цзыгао драконов любил, но разве любил настоящих? Пусть в списке достойных среди прочих имен себя никогда не найду я. Учиться до старости лет предпочту, сюцаем простым оставаясь. Но камень для туши, до дыр протереть под силу лишь истинно стойким. Таким, например, как князь Гуньсуньхун, Чуньцу Досидин, изучавший. Надо сказать, что Гуньсуньхун до 50 лет изучал Чуньцю, а в 60, отвечая самому императору на экзаменах во дворце, первым выдержал испытание. Он дослужился до должности министра, и ему был пожалован титул удельного князя. Сянь Юйтун впоследствии тоже выдержал столичные экзамены, когда ему стукнуло 60, и потому люди считали, что эти стихи его были пророческими. Но не будем забегать вперед. Несмотря на то, что Сянь Юйтун все больше укреплялся в своем решении, ему по-прежнему не везло. Исполнилось уже 50, а, как говорится, Су Цинь все оставался Су Цинем. И ничего он в своей судьбе изменить не мог. Прошло еще несколько лет, и Сянь Юйтун даже на дополнительных экзаменах, то есть на переэкзаменовках, стал терпеть неудачи. Но каждый раз, как только подходил срок экзаменов в области, он первым среди желающих экзаменоваться протискивался в зал, чем вызывал немало насмешек. В 6-м году Тяньшунь Сянь Юйтуну было уже 57 лет. Он посидел, а все еще терся в толпе молодых сюцаев и без устали рассуждал о литературе, толковал на ученые темы. Некоторые вообще считали его ненормальным и избегали встречи с ним. Другие видели в нем чудака и насмехались над ним. Но оставим пока Сянь Юйтуна. Начальником уезда Син Аньсянь был в то время уроженец уезда Сяньцзюйсянь, что в области Тайчжоуфу, в провинции Джэцзянь. Фамилия его была Куай, имя — Юйши, второе имя — Шуньджи. Совсем молодым он выдержал столичные экзамены и был известен своими познаниями. Он любил поговорить о литературе, побеседовать на ученые темы, потолковать о древности и о делах современных. Но был у него один недостаток — любил молодых и не терпел стариков, и в этом никак не мог оставаться беспристрастным. Встречая молодого и способного человека, он всегда хвалил его. А на пожилых и старых людей смотрел словно на падаль, и хоть неизменно величал их почтенными коллегами, однако в его устах это звучало злой насмешкой. В том году, накануне областных экзаменов, Куай Юйши получил распоряжение от инспектора-экзаменатора провинции самому провести в уезде предварительные отборочные экзамены. Куай Юйши провел экзамены для всех сюцаев, и когда сочинения с заклеенными фамилиями и именами принесли ему, он, полагаясь на свой собственный опытный глаз в оценке, честно выделил среди всех работ наилучшую. На этот раз я счел лучшей работой такую, в которой поистине чувствуется дзянцу джадзянский дух. Крайне довольный, похвастался он перед сюцаями. Я уверен, что тот, кто написал эту работу, пройдет успешно все экзамены, и никто из сюцаев всего уезда не сравнится с ним. Сюцаи почтительно склонили головы, но так же, как никто не знал, кого назначит полководцем ханьский Гаудзу, так никто из них не знал, кто же этот выдающийся сюцай. А когда начали согласно номерам работ выкликать фамилии, то на первую лучшую экзаменационную работу отозвался и стал пробираться через толпу. Как бы вы думали, кто? Низкий-принизенький, толстенький, круглый, виски, борода, половину седы. В старой потрепанной шапке сюцая, в куртке, висящей на нем как мешок, ветхой, залатанной вдоль поперек. И вот на него все глядят и глядят, шапку и пояс сменить бы ему. Точь-в-точь чернолицый толстяк, судья из подземного ада. Начальник уезда хвастал не зря умением талант отбирать. Коллегой почтенным придется теперь старика толстяка величать. Но зависть отбросить, зря не вздыхайте. Время придет, каждый из вас почтенным коллегу и станет. Хлопотать, суетиться не нужно. Самыми старшими будете вы. Ваш тоже наступит черед. Итак, лучше всех выдержавших экзамен оказался никто иной, как тот самый 57-летний чудак по имени Сянь Юй Тун. Предмет насмешек и издевок. «Почтенный коллега Сянь Юй Тун снова пошел в гору!» Не удержавшись, громко смеясь, восклицали в один голос все, кто с ним вместе были в экзаменационном зале. Начальник уезда залился краской и от стыда не мог вымолвить ни слова. Сам ошибся при отборе, а теперь перед всеми брать свои слова назад было уже неудобно. С досадой в душе Куай Юйши продолжал снимать наклейки с других сочинений и вызывать экзаменовавшихся по именам. К счастью, все остальные, выдержавшие экзамен, были людьми молодыми, и это немного его успокоило. Отпустив экзаменовавшихся и закончив дела, Куай Юйши, недовольный собой, возвратился домой. Однако вернемся к Сянь Юй Туну. Заметим, что Сянь Юй Тун был выдающимся по таланту сюцаем, и хоть постоянные невезения не сломили его воли, но все же он, как Цюй Юань на озере, печали предавался и, как Су Цинь, стыдился неудач. А тут вдруг нежданно, негаданно он выдержал экзамен первым. Это сразу приподняло его настроение. Если бы экзаменовал сам инспектор-экзаменатор, скорее всего, тому не понравилось бы его сочинение. А тут экзамен проводил начальник уезда, и вот выпала удача. Непомерно счастливый Сянь Юй Тун отправился в область сдавать экзамены на степень Дзюйжэня. Его товарищи по училищу готовились, зубрили, и только Сянь Юй Тун, прекрасно начитанный и обладающий широкими познаниями, целые дни гулял по городу. Глядя на него, другие сюцаи думали, наверное, привез сына или внука на экзамены, разгуливать себе преспокойно по городу, не ведая забот. Хорошо ему. Зная они, что он сам, сюцай, приехавший сдавать экзамены, наверняка поиздевались бы над стариком. День шел за днем, и, наконец, в седьмой день восьмого месяца на улицах города громко затрубили в трубы, забили в барабаны. Это встречали экзаменаторов, направлявшихся к экзаменационному двору. Разглядывая их, Сянь Юй Тун увидел начальника уезда Син Ансянь, господина Куай Юйши. Оказывается, он был приглашен в качестве одного из помощников главного экзаменатора и должен был ведать группой экзаменующихся по книге обрядов. «Я иду по книге обрядов, то есть попадаю к господину Куай Юйши», — рассуждал Сянь Юй Тун. «На предварительных экзаменах он оценил мое сочинение как лучшее, вероятно, нравится моя манера и стиль. Раз экзаменует он, 9 шансов из 10 за то, что меня опять ждет удача». Куай Юйши, однако, шел экзаменовать с предвзятыми соображениями. «Если я проведу кого-нибудь из молодых, то учеником моим станет человек, у которого все впереди. Такой прослужит чиновником гораздо дольше, чем старый, и мне, как его учителю-экзаменатору, будет на кого в делах опереться. А старых брать ни к чему, — рассуждал он и затем подумал. На предварительных экзаменах я, как слепой, по ошибке признал первым почтенного коллегу Сяньюйтуна. Самому было стыдно. Пропусти я его, и на этот раз просто будет смех и позор, хватит. Если увижу, что все три сочинения написаны толково, значит, наверняка это опытный ученый, которому немало лет. Такого пропускать не буду. Отберу только сочинение, где почувствую неопытную руку юнца. Не совсем складный стиль, робкие суждения, несмелые выводы. Так, конечно, напишут молодые. Не беда, что познания молодого человека будут не самыми обширными. Пока дойдет дело до следующих экзаменов, можно будет его поднатаскать. По крайней мере, хоть отделаюсь от этого Сяньюйтуна. Просматривая сочинение, Куайюйши придерживался именно этого своего решения и отбирал как лучшие, не то чтобы блестящие, но и не лишенные дарования работы. Разметив в них крупными кругами и точками неплохие места, он подал сочинение главному экзаменатору, и тот написал в них «выдержал». В 28-й день 8-го месяца главный экзаменатор и его помощники собрались в зале высшей справедливости, где по номерам были найдены оригиналы оцененных работ и на доску заносились имена выдержавших. Лучшим по группе книга обрядов оказался Сю Цай Сяньюйтун из уезда Синаньсянь. Опять повезло 57-летнему чудаку. Куайюши был ошеломлен. Заметив выражение недовольства на лице своего помощника, главный экзаменатор осведомился, в чем дело. Сяньюйтун слишком уж стар. Если занести его в список среди первых, боюсь, как бы это не вызвало осуждения и недовольства со стороны молодых сюцаев, — пояснил Куайюйши и добавил. — Охотно поставил бы на первое место по моей группе кого-нибудь другого. Но главный экзаменатор, указывая на доску, висевшую на стене, заявил. — Здесь сказано, что это зал высшей справедливости. Посмеем ли мы в зале, который носит такое название, допустить несправедливость из-за каких-то личных чувств, приязни или неприязни к людям преклонного возраста? Ведь истории известны, первое место на экзаменах принадлежит опытным и знающим. К тому же, если среди первых мы дадим место человеку преклонного возраста, то тем самым поднимем дух учащихся по всей стране. И не пожелав заменить Сяньюйтуна никем другим, главный экзаменатор оставил его в числе лучших. Куайюши волей-неволей пришлось смириться. Поистине. Как бы и сколько вы ни старались, что бы ни делали вы, коль уж написано, что на роду, того не изменишь никак. Пусть и хотелось всей душой дорогу дать молодым, волей-неволей пришлось старика среди лучших опять называть. Да, но ведь Куайюйши решил во что бы то ни стало не пропускать почтенного коллегу Сяньюйтуна, и поэтому выбирал сочинения, которые не отличались совершенством, а Сяньюйтун был умным и знающим сюцаем, и писал он, конечно, превосходно. Как же могло случиться, что его работа опять была выбрана как лучшая? А дело вот в чем. Оказывается, когда Сяньюйтун увидел среди экзаменаторов Куайюйши и решил, что наверняка выдержит, он на радостях перехватил холодного вина и расстроил желудок. Через силу пришел он в экзаменационный зал, и пока обдумывал и писал сочинение, у него так схватило живот, что он еле дышал. Поэтому, кое-как закончив работу, он сдал ее и ушел. То же было с ним и на второй, и на третий день экзаменов, когда он писал на остальные темы. Во все эти сочинения он не вложил и десятой доли своих знаний, и был уверен, что на этот раз, конечно, провалится. Однако именно благодаря тому, что Куайюйши не хотел отдавать предпочтение работам, написанным безукоризненно, Сяньюйтун занял первое место по его группе. Видно, в судьбе Сяньюйтуна наступал конец полосе невезений, и приходила пора удачи. Поэтому необычный отбор сочинений на этих экзаменах был ему только на пользу. Надо сказать, что на этот раз из всех сюцаев уезда Син-Аньсянь, выдержал областные экзамены только он один. В тот день на общем перу выдержавших сюцаев выяснили, кому сколько лет. И Сянь Юйтун был признан почтенным старейшиной. Каждый экзаменатор с радостью знакомился со своими новыми учениками, приветливо встречал их, и только Куай Юйши визиты Сянь Юйтуна не доставляли удовольствия. А Сянь Юйтун, благодарный учителю за то, что тот дважды на экзаменах отметил его как достойного, относился к Куай Юйши с особым уважением. Но чем больше внимания и почтения выражал он своему учителю, тем сильнее это его раздражало. Куай Юйши не проявлял ни малейших забот о Сянь Юйтуне в связи с предстоящими экзаменами в столице, не давал ему ни советов, ни указаний. На следующий год Сянь Юйтун, ему было уже 58, держал экзамены в столице на звание дзинши и не выдержал. Когда после этого он увиделся с Куай Юйши, тот, не говоря ни о чем другом, дал ему один совет — определиться на должность. Но мог ли Сянь Юйтун, который больше 40 лет оставался сюцаем и не желал служить, согласиться на какую-нибудь незначительную должность лишь только потому, что сдал экзамен на звание дзюйжэня? И, возвратясь домой, Сянь Юйтун принялся заниматься с еще большим усердием. Всякий раз, когда ему становилось известно, что где-то собираются на литературный вечер местные сюцаи, он непременно являлся туда с бумагой и письменными принадлежностями. Садился и вместе с молодыми людьми писал сочинения. И как бы над ним не потешались, как бы не дразнили его и не пренебрегали им, он никогда не обращал на это внимания. Написав свое сочинение, он непременно просматривал сочинения других и лишь после этого, радостный и счастливый, уходил. Посещать такие вечера вошло у него в обыкновение. Время летело быстро, 3 года прошли незаметно, и вот уже подошел срок очередных столичных экзаменов. Сянь Юйтуну в ту пору перевалило за 60, но он был по-прежнему бодр. Однажды, когда он находился в столице, ему приснился сон, будто он выдержал экзамены, и его имя стоит в списке среди первых. Но под именем значилась не группа книга обрядов, по которой он обычно экзаменовался, а книга песен. Сянь Юйтун был из тех эрудитов, которые знали отлично любую классическую книгу, притом жажда успеха была в нем слишком велика, чтобы он не поверил в свой сон. И он решил экзаменоваться на этот раз по книге песен, а не по книге обрядов. Между тем Куай Юйши за безупречное управление уездом получил повышение по службе и должность в столице. На этот раз он опять входил в число экзаменаторов. Перед самыми экзаменами Куай Юйши подумал: «Дважды я допустил ошибку, и первым по моей группе проходил почтенный коллега Сянь Юйтун. Теперь он уже совсем стар. Если здесь, в столице, он пройдет у меня, то я опозорен на всю жизнь. Буду просматривать работы не по книге обрядов, а по книге песен. Тогда выдержит ли почтенный коллега Сянь Юйтун экзамены или нет, я к этому не буду иметь никакого отношения». И Куай Юйши попросил, чтобы его назначили просматривать работы по книге песен. «Пожалуй, на свете найдется не один почтенный коллега, вроде Сянь Юйтуна», — размышлял он между тем. «Если у меня пройдет не он, а какой-нибудь другой старик, получится, что я от громовержца удрал, а от грома не спасся. Но ничего. Ведь всякий старый опытный ученый отлично знает содержание любой классической книги. А молодежь обычно направляет свои силы только на четверокнижие. Что касается глубины понимания текстов пятикнижия, то тут она слабовата. Я не буду строг в отношении тем, связанных с толкованием положений пятикнижия. Я буду отбирать именно такие работы, в которых при отсутствии четкого ответа чувствовалось бы определенное дарование. Можно быть уверенным, что написавший такое сочинение человек молодой». И вот Куай Юйши просмотрел экзаменационные работы и подал их главному экзаменатору. Когда составляли списки выдержавших экзамены, первая работа, сданная по группе «Книга песен», оказалась 11-й среди лучших. Работа эта снова принадлежала Сю Цаю уезда Син-Ань-Сянь, Сянь-Юй-Туну, чудаку, которому шел 61-й год. Куай-Юйши остолбенел от досады. «О, если б мог заранее ты знать, что счастье и успех его судьба, не стал бы ты стараться так, и зря себя не стал бы утруждать». «Конечно, на свете много однофамильцев, однако в уезде Син-Ань-Сянь нет второго Сянь-Юй-Туна», — рассуждал Куай-Юйши. «Но Сянь-Юй-Тун всегда занимался книгообрядом. Почему же теперь он вдруг перешел на книгу песен? Ничего не понимаю». И, дождавшись, когда Сянь-Юй-Тун явился к нему с визитом, он спросил его, почему тот стал экзаменоваться по другой группе. Тогда Сянь-Юй-Тун рассказал ему о своем сне. «Значит, самой судьбой вам предназначено быть дзиньши», — воскликнул Куай-Юйши. «Самой судьбой». С тех пор между Куай-Юйши и Сянь-Юй-Туном, учителем и учеником, установились совсем неплохие отношения. Сянь-Юй-Тун выдержал затем дворцовые экзамены, на которых он снова оказался среди лучших, и получил должность начальника канцелярии в палате наказаний. Люди возмущались тем, что человеку, выдержавшему экзамен уже в преклонном возрасте, дают такую, в общем-то, незначительную должность. Но сам Сянь-Юй-Тун остался доволен. После перевода в столицу Куай-Юйши служил в палате обрядов. Он всегда смело высказывал свое мнение и не боялся осуждать то, что ему казалось неверным и несправедливым. Однажды в своем докладе императору он выразил неодобрение по адресу члена придворной академии Лю Цзи, и тот, найдя предлог придраться к Куай-Юйши, засадил его в тюрьму. В ту пору чиновники палаты наказаний заискивали перед Лю Цзи и потому хотели приговорить Куай-Юйши к смертной казни. На счастье, неспосланное Куай-Юйши самим небом, Сянь-Юй-Тун оказался тут как тут. Хлопотал за него у себя в канцелярии, заботился о нем и сделал все, что от него зависело, чтобы Куай-Юйши не пришлось испытывать особенных страданий и лишений, пока он сидел в тюрьме. Затем Сянь-Юй-Тун привлек к этому делу и других, выдержавших вместе с ним экзамен. И все они стали хлопотать за Куай-Юйши. Благодаря этому Куай-Юйши отделался сравнительно легко. «Цветы я думал посадить. Цветы не привелись, иву не хотел растить, но ива тень дала», — сказал сам себе Куай-Юйши, очутившись на свободе. «Если бы не этот старый ученик мой, я бы погиб». И он отправился с визитом к почтенному коллеге Сянь-Юй-Туну, чтобы поблагодарить его. «Вы трижды облагодетельствовали меня, дорогой учитель», — отвечал ему Сянь-Юй-Тун. «Мне удалось оказать вам лишь небольшую услугу и тем самым хоть как-то отблагодарить вас за экзамены. Но то, что вы сделали для меня, и то, что я сделал для вас — небо и земля». Тот вечер гость и хозяин весело провели время за вином и беседой. С тех пор Куай-Юйши, где бы ни находился, непременно раз, а то и два раза в год посылал кого-нибудь с подарками к Сянь-Юй-Туну, осведомиться о здоровье своего ученика. И хотя подарки были скромными, они выражали его чувства. Быстро текло время. Сянь-Юй-Тун по-прежнему служил в палате наказаний, занимая то один, то другой пост. Прошло 6 лет, и вот, наконец, он должен был получить назначение на должность правителя области. В столице все относились с почтением к его учености и талантам, уважали за честность, а потому в палате чинов непременно хотели подыскать ему хорошее место. Сам Сянь-Юй-Тун нисколько этим не интересовался, но однажды из уезда Сянь-Дзюй-Сянь, родины Куай-Юйши, пришло известие о том, что Куай-Дзингун, сын Куай-Юйши, поссорился из-за кладбищенской земли с одним из местных богачей, неким господином Ча. Случилось так, что как раз в это время от богача сбежал его слуга. Ча обвинил Куай-Дзингуна в убийстве слуги и дал делу ход. Куай-Дзингун не мог доказать свою невиновность, поэтому бежал в провинцию Юньнань, где тогда служил его отец, и там скрывался. Между тем уездные власти рассудили, что раз Куай-Дзингун исчез, значит, он виновен в убийстве. и издали приказ о его аресте. Все его домашние были в панике. Тем более, что арестовали кое-кого из его родни. Узнав, что в Тайчжоу, области ведения которой находился уезд Синьцзюйсянь, как раз свободна должность правителя, Сянь Юйтун обратился к знакомым, и те стали ходатайствовать, чтобы эту должность предоставили ему. В палате чинов хорошо знали, что назначение в Тайчжоу не из заманчивых, но раз человек сам просит, зачем ему отказывать? И тут же Сянь Юйтун был представлен к повышению и назначен правителем области Тайчжоу. На третий день после прибытия Сянь Юйтуна на место назначения господин Ча уже знал, что новый правитель области — ученик Куай Юйши. Знал, что он специально выпросил это назначение и понимал, что при решении дела начальник будет не на его стороне. Богач стал клеветать на нового начальника. Но Сянь Юйтун делал вид, что ничего об этом не знает. И даже когда семья Куай подавала ему жалобы, он тоже вел себя так, будто не придает делу ни малейшего значения. А сам тем временем тайно послал людей на поиски беглого слуги из дома Ча, приказав схватить его и доставить к нему в Ямэнь. Прошло месяца два, и слуга был схвачен в Ханчжоу. Сянь Юйтун лично допрашивал его. Тот показал, что просто сбежал от своего хозяина и что все это не имеет никакого отношения к семье Куай. Сянь Юйтун тотчас же велел богачу Ча забрать слугу под расписку. Членов семьи Куай немедленно освободили, а через день-другой Сянь Юйтун сам отправился проверить межи кладбищенских земель. Понимая, что дело ему теперь уже не выиграть и что в убытке от тяжбы наверняка будет он сам, Ча попросил знакомых походатайствовать за него перед правителем области, а семье Куай передать, что он согласен пойти на мировую. Тем тоже не хотелось судиться и наживать врагов, раз обвинение отпало. Сянь Юйтун разрешил Ча пойти на мировую, наложить на него небольшой штраф и доложил о решении дела по начальству. Обе стороны остались довольны. Поистине, если умный правитель на месте, то и плутни людей не страшны. После этого Сянь Юйтун отправил в Юньнань со своим человеком письмо Куай Юйши. Узнав обо всем, тот очень обрадовался и подумал: «Посадишь терновник, получишь терновник, посадишь персик, тень обретешь. Если бы не этот дряхлый ученик мой, нам бы не сдобровать». В ответном письме, посланном с Куай Цзингуном, он от всей души искренне благодарил Сянь Юйтуна. «Я до самых седин пребывал в неизвестности, и мир меня не признавал», — говорил Сянь Юйтун, когда к нему явился Куай Цзингун. «Ваш отец трижды облагодетельствовал меня. Благодаря ему я прошел на экзаменах. Единственное, о чем я все беспокоился, это о том, что могу умереть, не успев отблагодарить его за содеянное добро. Вас нынче оклеветали, и так или иначе вас должны были оправдать, так что я лишь немного помог вам, как говорится, при ветре раздувал огонь. Это такой пустяк. Я только в самой малой мере отблагодарил вашего отца и еще в большом долгу перед ним». Поскольку Куай Цзингун вел дома только хозяйственные дела, то Сянь Юйтун посоветовал ему уединиться и взяться за книги. 3 года прослужил Сянь Юйтун правителем Тайчжоу. Слава о нем разнеслась далеко за пределы области, и он был повышен в должности, назначен на пост военного инспектора в округ Хуэйнин. Затем он вторично получил повышение и стал главным судьей в провинции Хэнань. Служил он, как всегда, прилежно и ревностно. Ему было уже 80 лет, правда, он чувствовал себя куда бодрее иных молодых, когда он снова получил повышение и был назначен губернатором провинции Чжэцзян. «На 62-м году жизни я выдержал экзамен на Цзиньши, и хоть путь моей учебы был долог и тернист, но зато служебный оказался гладок. Пока что все обходилось без волнений и бурь», — рассуждал про себя Сянь Юйтун. «Нынче я дослужился до губернатора. Какого же почета и какой славы еще желать? Я всегда честно и усердно относился к службе и не посрамил себя на доверенных мне постах. Было бы вполне разумно, собственно, на этом и остановиться. Но я еще не отблагодарил господина Куая за все то добро, которое он мне сделал. Назначен я теперь как раз в Джэцзян, на его родину. Кто знает, может, смогу ему быть полезным. И, выбрав благоприятный день, он отправился к месту нового назначения. На всем пути его ожидали торжественные и почетные встречи и проводы. Но это, разумеется, само собой, и об этом говорить нечего. Не один день прошел, пока он добрался до Ханчжоу. Куай Юйши к тому времени уже дослужился до должности помощника правителя области, но из-за болезни глаз ему пришлось устраниться от дела и вернуться на родину. Узнав, что Сяй Юйтун назначен губернатором в их провинцию, Куай Юйши взял с собой 12-летнего внука и отправился к нему в Ханчжоу с визитом. И хоть Куай Юйши являлся учителем-экзаменатором Сянь Юйтуна, но был он моложе его на 20 с лишним лет. Теперь этот почтенный полуслепой старик в отставке вызывал сочувствие, а Сянь Юйтун в свои 80 лет выглядел бодро, словно молодой, и вступал в должность губернатора. Нет, не возрастом определяются успех и процветание. Куай Юйши часто об этом думал и как бы в ответ своим собственным мыслям вздыхал. Поистине. Зачем кипарису, сосне завидовать персику, сливе? Взгляните в зимнюю пору, что будет на ветках у них. Прибыв в Ханчжоу, Сянь Юйтун собрался было послать человека проведать о здоровье Куай Юйши, но тут ему доложили, что Куай Юйши сам явился к нему. Сянь Юйтун, крайне обрадованный, поспешил встретить гостя, пригласил его в свои личные покои и приветствовал, как подобает приветствовать учителя. Куай Юйши подозвал внука. «Поклонись господину», — сказал он мальчику. «Кто это? Кем он вам приходится?» — спросил Сянь Юйтун о мальчике. «Вы меня спасли когда-то, потом выручили сына из беды. И благодарность к вам всегда остается при мне. Ныне счастливая звезда опять засияла над нашей провинцией. Я уже стар, болен, и недолго мне жить на свете. Сын учился, но ничего из этого не получилось. И теперь все мои надежды на этого мальчика, моего внука. Зовут его Куай У, мальчик довольно смышлен. И вот я специально привел его с собой, чтобы просить вас позаботиться о нем». «Я уже в таком возрасте, что служба не моя тропа. И если я приехал сюда на должность, то только потому, что до сих пор еще не сумел в полной мере отблагодарить вас за все», — говорил Сянь Юйтун. «А раз вы поручаете моим заботам своего мальчика, то случай этот как раз мне теперь и представляется. Будет ли у вас спокойна душа, если внук ваш останется жить здесь, при мне, и заниматься вместе с моими внуками? Если вы сами возьметесь его обучать, я смогу умереть с закрытыми глазами». И, оставив двух отроков на услужение внуку, Куай Юйши простился и ушел. Куай У действительно оказался очень способным мальчиком. Он прилежно учился и так преуспел, что осенью того же года Сянь Юйтун рекомендовал его к очередным экзаменам для талантливых отроков. Куай У, выдержав экзамены, был принят в училище, зачислен на стипендию, но жил и занимался по-прежнему у Сянь Юйтуна. Так прошло 3 года, и Куай У обрел познания, необходимые для прохождения дальнейших экзаменов. «Ну что ж, этот мальчик уже может держать экзамены. Если он выдержит, это будет моя благодарность Куай Юйши», — сказал как-то себе Сянь Юйтун. Он дал юноше 300 ланов серебром, как говорится, на кисти и бумагу, и сам проводил его к деду. Они прибыли в Сяйцзюньсянь 3 дня спустя после кончины Куай Юйши. Совершив обряд поклонения и оплакав покойного, Сянь Юйтун обратился к Куай Цзингуну. «Не наказывал ли учитель чего-нибудь перед кончиной?» «Он сказал, что жалеет, что сам выдержал экзамены в молодые годы, а потому любил молодых и не ценил стариков. и что совершенно случайно ему встретился такой высоконравственный ученик, как вы. Говорил, что после вас у него было много молодых учеников. Одни более способные, другие — менее. Одни вознеслись высоко, другие — нет. Но ни один из них так не заботился о нем и не помог ему так, как вы. Он завещал нам, чтобы все мы, и сыновья его, и внуки, никогда не относились свысока к людям преклонного возраста. Стремясь всем трем поколениям вашей семьи воздать за добро, которое мне сделал мой учитель, я именно и хотел, чтобы люди поняли, что поддерживать пожилых тоже стоит, и нельзя любить молодых и не ценить стариков, — сказал Сянь Юйтун, улыбаясь. Вскоре он простился и уехал. Вернувшись в Ханчжоу, Сянь Юйтун написал прошение об отставке. Императорским указом ему было разрешено уйти на покой, и он возвратился на родину. Там он жил в тиши, и свободное от занятий с внуками время проводил с почтенными старцами за вином и сочинением стихов. 8 лет спустя его старший внук Сянь Юйхань среди первых выдержал областные экзамены, и когда прибыл в Пекин на столичные экзамены, то встретил там Куай У, который тоже выдержал у себя в области на Цзюйжэне, и теперь, как и он, приехал на столичные экзамены. Внуки старых друзей, теперь молодые одногодки, по экзаменам, стали вместе готовиться к предстоящим испытаниям. И когда был объявлен список выдерживших, оба они поздравляли друг друга с получением звания Цзиньши. Да, Сянь Юйтун, 57 лет, выдержал областные экзамены, 61 год столичные, прослужил 23 года, дошел до высокого ранга, получил немало пожалований и наград и воздал за добро трем поколениям семьи благодетеля. Уйдя в отставку и возвратясь на родину, он еще успел порадоваться, что его внук выдержал столичные экзамены. Сянь Юйтун прожил 97 лет, и последние 40 лет были для него годами процветания и славы. В Джэцзяне и поныне люди охотно учатся и сплошь и рядом до 60, а то и до 70 лет продолжают сидеть за книгами. Поэтому нередко случается, что иные из них достигают успеха уже в почтенные годы. Впоследствии кто-то написал об этом стихи. Стоит ли жизненных сил не щадя к успеху и славе стремиться? Поздно или рано их обретешь, только от неба зависит. Если б суметь не спеша вызревать, как персик на древе священном, тогда даже целых 3000 лет недолгим покажутся сроком.